1818 году Загоскин оставил службу при театре и был перемещен на штатную вакансию помощника библиотекаря с жалованием. Он принимал деятельное участие в приведении библиотеки в порядок и в составлении каталога русских книг, за что через 2 года был награжден орденом Анны III степени. В непродолжительном времени, и именно 5 июля 1920 года, он оставил службу и должность штатного помощника и был переименован в прежнее звание почетного библиотекаря. В 1820 году в июле Загоскин по семейным обстоятельствам переехал в Москву, где и продолжалась вся остальная литературная его деятельность. В Москве Загоскин, короче, познакомился, а потом и подружился с Федором Федоровичем Кокошкиным, с которым был знаком и в Петербурге, но против которого он был предубежден князем Шаховским, не любившим Кокошкина, без всякой основательной причины. Литературный круг переводчика-мизантропа, как его тогда величали, встретил Загоскина с полным радушием, и вскоре он сделался близким приятелем всех его членов. До 1821 года Загоскин не писывал стихов. Он не чувствовал падения и меры стиха, и сам признавался, что это не его дело. Один раз в кругу коротких приятелей рассердили его тем, что не хотели даже выслушать каких-то его замечаний на какие-то стихи, основываясь на том, что он в стихотворстве ничего не понимает. Загоскин вспылил и сказал, что он докажет всем, как понимает это дело, и через 2 месяца прочел прекрасное, довольно длинное послание к Гнедичу, написанное 6-стопными ямбами с рифмами. Оно стоило Загоскину неимоверных трудов. Не имея уха, каждый стих он разделял черточками на слоги и стопы и над каждым слогом ставил ударение. В иной день ему не удавалось выковать более 4 стихов, и из такой египетской тяжкой работы стихи вышли легкие, свежи, звучны и естественны. Все были изумлены. Тут проявилась вполне настоящая русская, разумеется, талантливая натура Загоскина. Сказал, сделаю, и сделал, да еще едва ли не лучше учителей. В 1822 году, мая 18-го, Загоскин поступил к московскому военному генерал-губернатору в число чиновников особых поручений с исправлением должности экспедитора по театральному отделению. Для объяснения такого странного теперь назначения надобно сказать, что тогда в Москве не было дирекции театра, а находилась контора, состоявшая под непосредственным заведованием генерал-губернатора князя Голицына, который ценил Загоскина как литератора и очень любил его как человека. В 1823 году, марта 30-го, Загоскин определен в контору дирекции Московского театра, получившего свое особенное образование и особого директора, членом по хозяйственной части. До 1828 года Загоскин ничего не напечатал. Литературная деятельность его как будто приостановилась. На это были следующие причины. Во-первых, он усердно занялся своей хлопотливой должностью. Во-вторых, ему очень не нравилась служебная перспектива в чине вечного титулярного советника, потому что, не воспитывавшись ни в одном казенном заведении, он не мог быть произведен в следующий чин. И Загоскин решился выдержать экзамен для получения чина коллежского асессора. К экзамену надобно было приготовиться, и Загоскин посвящал на это все свободное от службы время в продолжении 1,5 года. Он трудился с такой добросовестностью, что даже вытвердил наизусть римское право. Наконец, он выдержал испытание блистательно и сам требовал от профессоров, чтобы его экзаменовали как можно строже. Загоскин в письме ко мне очень забавно описывает свои экзамены и, между прочим, сердится на одного из профессоров, который предложил ему вопрос: «Кто такой был Ломоносов?» «Ну, можно ли об этом спрашивать?» — пишет Загоскин, «не мальчика, а литератора, уже давно получившего некоторую известность. Я хотел было отвечать ему, что Ломоносов был сапожник». Свалив с плеч экзамен, Загоскин, давно ничего не писавший, принялся за большую комедию в стихах, которую ему и прежде хотелось написать. Он писал долго, и, наконец, в 1828 году «Благородный театр», комедия в четырех актах, была сыграна на московской сцене. Эта пьеса имела самый полный, самый огромный успех. Зрители задыхались от смеха, хохот мешал хлопать, и гром рукоплесканий вырывался только по временам, особенно по окончании каждого акта. Только в последующие представления неумолкаемые рукоплескания раздавались вместе со смехом. Комедия вполне стоила такого успеха, не по мысли, которая не имела большой значительности и тогда, теперь же и совсем ее теряет. Кто в 1852 году станет серьезно заниматься благородными спектаклями, а тогда занимались ими серьезно? Но потому что вся пьеса исполнена такой неистощимой веселости, живости, естественности, до того проникнута комизмом характеров, положений и речей, написана такими прекрасными стихами, что, собственно, в этих отношениях не имеет себе равной. Должно сказать правду, что необыкновенному успеху пьесы способствовало мастерское исполнение на сцене. Пьесу ставил князь Шаховской, не имевший равного себе знатока в этом деле. Роль Любского была создана, так сказать, посредством и особенности таланта Щепкина. Любский сначала до конца находится в тревоге и волнении, горячится, выходит из себя. Только Щепкин, наделенный таким неистощимым запасом огня, мог выдержать эту роль, не заменяя криком внутренней горячности, не делаясь однообразным. Не видавши, нельзя себе вообразить того совершенства, с которым 25 лет назад играл Любского наш знаменитый артист. Мочалов в роли Вельского, Сабуров, Пасашкова и Рязанцев из Ведова, незабвенные потери для сцены, вместе с Ковалеровой, Репиной и со всеми другими без исключения составляли такой лад в ходе пьесы, какого я, постоянный любитель театра, никогда после не видывал. По общему признанию и по справедливости, «Благородный театр» — лучшая комедия Загоскина. Я хотел выписками подтвердить мои слова, но это невозможно. Надобно выписывать всю пьесу. С 1823 по 1829 год включительно Загоскин получил ордена 4-й степени святого Владимира и 2-й степени Анны и чины коллежского асессора и надворного советника. Еще до окончания комедии «Благородный театр» овладела Загоскиным мысль написать русский исторический роман. Ему до смерти надоело, как он сам мне часто говаривал, таскать кандалы условных противоестественных законов, которые носит сочинитель, пишущий комедию, да еще шестистопными стихами с проклятыми рифмами. Вспомнив трудность, с какой Загоскин писал стихи, и охоту щеголять мудреными рифмами, легко понять, что он говорил очень искренно. Впрочем, Загоскин иначе и говорить не умел. Роман казался ему открытым полем, где могло свободно разгуляться воображение писателя. Немедленно после первых представлений «Благородного театра», вполне удовлетворивших самолюбие Загоскина, принялся он готовиться к сочинению исторического романа. Он был весь погружен в эту мысль, охвачен ею совершенно. Его всегдашняя рассеянность, к которой давно привыкли и которую уже не замечали, до того усилилась, что все ее заметили, и все спрашивали друг друга, что сделалось с Загоскиным. Он не видит, с кем говорит, и не знает, что говорит. Встречаясь на улицах с короткими приятелями, он не узнавал никого, не отвечал на поклоны и не слыхал приветствий. Он читал в это время исторические документы и жил в 1612 году. Наконец, обдумав содержание, выбрав эпоху и прочтя добросовестно все к ней относящееся, с необыкновенным одушевлением принялся он писать и в 1829 году напечатал «Юрия Милославского» или «Русские в 1612 году» в трех томах. Появление этого романа составляет эпоху в жизни Загоскина в литературном и общественном отношении. Восхищение было общее, единодушное. Немного находилось людей, которые его не вполне разделяли. Публика обеих столиц и вслед за нею или почти вместе с нею публика провинциальная пришли в совершенный восторг. Впоследствии не так скоро, но прочно, без восторга, но с каким-то умилением начала читать и читает до сих пор Юрия Милославского вся грамотная Русь. И читает она его недаром. Русский ум, дух и склад речи впервые послышались на Руси в этом романе. Все обрадовались Юрию Милославскому как общественному приятному событию. Все обратились к Загоскину, знакомые и незнакомые, знать, власти, дворянство и купечество, ученые и литераторы, обратились со всеми знаками уважения, с восторженными похвалами. Все, кто жили или приезжали в Москву, ехали к Загоскину, кто были в отсутствии, писали к нему. Всякий день получал он новые письма, лестные для авторского самолюбия. Жуковский писал: «Вот что со мной случилось. Получив вашу книгу, я раскрыл ее с некоторую к ней недоверчивостью, с тем только, чтобы заглянуть в некоторые страницы, получить какое-нибудь понятие о слоге вообще. Но с первой страницы перешел я на вторую, вторая заманила меня на третью, и вышло, наконец, что я все три томика прочитал в один присест, не покидая книги до поздней ночи. Это для меня решительное доказательство достоинства вашего романа». Пушкин выразился почти так же в своем письме. «Милостивый государь Михайло Николаевич, прерываю увлекательное чтение вашего романа, чтобы сердечно поблагодарить вас за присылку Юрия Милославского, лестный знак вашего ко мне благорасположения. Поздравляю вас с успехом полным и вполне заслуженным, а публику с одним из лучших романов нынешней эпохи. Все читают его. Жуковский провел за ним целую ночь. Дамы от него в восхищении. В литературной газете будет о нем статья Погорельского. Если в ней не все будет высказано, то постараюсь досказать. Простите, дай Бог вам многие лета, то есть дай Бог нам многие романы и прочее». Января 11-го, 1830-го, Санкт-Петербург. Пушкин сдержал слово и написал об Юрии Милославском в литературной газете. А Ленин, Дмитриев, князь Шаховской, Гнедич, Крылов и другие горячо и искренно приветствовали торжество нового таланта. Один только Крылов не писал сам, по известной своей лени, но за него писали Пушкин, Гнедич и князь Шаховской. Многое изменилось вокруг Загоскина. Недоброжелатели сделались друзьями, порицатели комика — хвалителями романиста, с важностью прибавляя, что, наконец, Загоскин попал на настоящую дорогу. Женщины не остались равнодушными в общем деле, и много прекрасных писем получил Загоскин от женщин, совершенно ему незнакомых. Одним словом, он сделался знаменитостью, модным человеком, необходимостью обедов, балов, раутов и бесед с литературным направлением, львом тогдашнего времени. Внимание и одобрение государя довершило торжество Загоскина. Юрий Милославский и теперь считается самым лучшим произведением Загоскина. Свежесть его прекрасного таланта, новость характера, в первый раз выступивших на сцену русского романа, а всего более жизнь, везде разлитая и неподдельная веселость русского ума, придают столько достоинства роману, что в этом отношении он занимает первое место в русской литературе. Очевидно, чтение исторических романов Вальтера Скотта внушило автору мысль написать русский исторический роман. Очевидно, что он заимствовал форму и даже приемы знаменитого шотландца, но этим ограничилась вся подражательность Загоскина. Его счастливая по преимуществу русская натура создала чисто русских людей, задуманных, может быть, по образцу чужому. У нас не было еще народного писателя в точном и полном смысле этого слова. Наше отчуждение от народа и его малограмотность – прямые и очевидные тому препятствия. Но Загоскин более других может назваться народным писателем. Кроме прочих сословий, его читали и читают все знающие грамоте торговые крестьяне. Они рассказывают читанное ими, а иногда читают вслух многим другим безграмотным крестьянам. Огромное число табакерок и набивных платков с изображением разных сцен из Юрия Милославского, развозимых по всем углам необъятной России, поддерживают известность имени его сочинителя. Я встречал простолюдинов, которые знают не одного только Юрия Милославского, но и выходившие после романы и повести Загоскина. Чувство народности, согревающее весь роман, невольно пробуждает то же чувство, живущее в душе каждого русского человека, даже забитого европейским образованием. И это-то чувство народности понимают и ценят высоко самые иностранцы. И вот почему можно назвать Загоскина народным писателем. Если б весь народ знал грамоте, он читал бы с увлечением не только Юрия Милославского, но и другие сочинения Загоскина. Его по преимуществу русская натура, его самородный талант слышны в каждом слове, когда он не надевает на себя личины несродной ему природы. Чтобы задумать и заговорить вполне русским человеком, ему не нужно подслушивать, как думает и говорит русский народ. Ему стоит только заговорить самому. Этого не может сделать ни один из русских писателей. Напротив, Загоскину большого труда стоит изображение лиц, которые говорят хотя русскими словами, но думают и складывают речь свою не совсем по-русски, так что в этих изображениях он уступает многим нашим писателям. Русский дух и склад речи проступают у него там, где они неуместны. Но зато, когда Загоскин вырывается на свободу, то говорит свое живое слово, а не чужую, мертвую речь. Эта особенность таланта Загоскина, по моему мнению, составляет его замечательное и великое достоинство. Пожалуй, у нас в литературе есть свои руссицизмы, искусственно составленные из слов настоящих русских людей, отлитые в известные формы, так сказать, руссицизмы казенные, которые, будучи лишены духа и жизни, остались мертвой буквой и не только не побуждают сочувствия, но, напротив, производят самое неприятное впечатление. Князь Шаховской сделал из Юрия Милославского романтическое представление в 5 сутках. Оно не имело успеха на сцене. В 1830 году, апреля 30-го, Загоскин перемещен в должность управляющего конторой императорских московских театров, а в 1831 произведен в коллежские советники, определен в должность директора московских театров и пожалован в звание действительного камергера двора его императорского величества. Немедленно после выхода в свет Юрия Милославского Загоскин задумал писать другой исторический роман «Рославлев» или «Русские» в 1812 году, напечатанный в 1831 году. Очевидно, что Загоскин взял на себя слишком тяжелые обязательства, невозможное в исполнении поблизости эпохи, которой прошло только 18 лет, не говорю уже о громадности, о всемирном значении самого события. Он писал этот роман около 2 лет. Слух о нем прошел по всей России, и все с напряженным нетерпением ожидали его появления. Некоторые из литераторов предвидели трудность такой задачи, и вот что Жуковский писал к Загоскину. «Мне сказывал князь Шаховской, что вы в пандан вашему 1612 году пишете роман 1812 года. Не хочу с вами спорить, но боюсь великих предстоящих вам трудностей. Исторические лица 1612 года были в вашей власти, вы могли выставлять их по произволу. Исторические лица 1812 года вам не дадутся. С первыми вы могли легко познакомить воображение читателя, и он, благодаря вашему таланту, уверен с вами, что они точно были такими, какими ваше воображение их представило вам. С последними этого сделать нельзя. Мы знаем их, мы слишком к ним близки. Мы уже предупреждены насчет их, и существенность загородит для нас вымысел. Впрочем, нет невозможного. Я говорю только трудно. На всяком шагу порог, и спотыкаться легко». Но по выходе Рославлева Жуковский писал следующее к Загоскину от 14 июня 1831 года. «Благодарю вас и за подарок, и за Рославлева, почтеннейший Михаил Николаевич. И с ним тоже случилось, что с его старшим братом. Я прочитал его в один почти присест. Признаюсь вам только в одном. По прочтении первых листов я должен был отложить чтение. И эти первые листы произвели было во мне некоторое предубеждение против всего романа, и я побоялся, что он не пойдет наряду с Милославским. Описание «Большого света» мне показалось неверно, и в гостиной князя Радугина я не узнал светского языка. Но все остальное прекрасно, и Рославлев столько же приманчив, как старший брат его. Благословляю вас обеими руками на романы, это ваше дело, и предметов бездна». Хотя с Жуковским нельзя согласиться в мнении о Рославлеве, но до его выхода из печати общая уверенность, что Рославлев будет еще лучше или, по крайней мере, еще интереснее Юрия Милославского, была так велика, что в Москве произошло в своем роде также событие, неслыханное в летописях книжной русской торговли. Роман еще не был окончен, как стали просить Загоскина, чтоб он его продал. За право напечатать 4 завода, то есть 4800 экземпляров, предложили сочинителю 40 тысяч рублей ассигнациями, а тогда ассигнации имели большой лаж. С тем только, чтобы он не печатал 2-го издания в продолжение 3 лет. Это невероятно, но дело было точно так и шло через меня. Еще невероятнее, что содержатель типографии Степанов, покупавший роман, не имел денег для такого предприятия, и что московские книгопродавцы купили экземпляров будущего неоконченного романа в 4 небольших частях с обыкновенной уступкой 20% за комиссию на 36 тысяч рублей ассигнациями и внесли деньги вперед, обязуясь продавать не дороже 20 рублей за каждый экземпляр. Кто знает незначительность капиталов наших московских книгопродавцев, их осторожность, даже робость во всех книжных оборотах, тот поймет, как велика была общая вера публики в талант автора Юрия Милославского. Поступок книгопродавцев служит только ее выражением. Рославлев не вполне удовлетворил всеобщему ожиданию, и смелое предприятие Степанова не имело успеха. 2400 экземпляров, купленные книгопродавцами, разошлись, но затем требования на книгу прекратились. Главную причиной неудачи была холера в Петербурге, куда вместо затребованных 800 отправлено 100 экземпляров. Впрочем, если б Степанов мог выдержать, переждать, то получил бы большие выгоды. Но он не мог этого сделать, продал другую половину экземпляров за бесценок и потерпел даже небольшой убыток. Впоследствии не только Рославлев разошелся, не сбавляя своей слишком высокой цены, но имел еще 3 издания, следовательно, приняв в соображение, что первое было в 4 больше обыкновенного, он выдержал 7 изданий. Хотя это доказывает почти такой же успех, какой имел Юрий Милославский, но, в сущности, большинство читающей публики не так было довольно новым романом, как прежним. Рославлев не мог иметь ожидаемого успеха, хотя талант сочинителя во многих частностях выказался с прежнюю силою и свежестью. Не только современное величайшее в мире событие, так близко к нам стоявшее, что глаз еще не мог оглянуть его, но и самое содержание романа, основанное на современном же, известном тогда происшествии, не могло произвести полного впечатления и возбудить сильного участия, которое должен произвести роман. Потеряв достоинство голого факта, силу действительности, происшествие не имело и достоинства вымысла, ибо все его знали. Написать же картину 12-го года — мысль необдуманно смелая. Еще все актеры, кончившие великую драму, полные ею, стояли в каком-то неясном волнении, смотря с изумлением на опустевшую сцену их действий, как вдруг начинают им представлять их самих. Многим из них это показалось кукольной комедией. К тому же справедливость требует сказать, что самые частности, так сказать, лоскутки картины 12-го года, кроме некоторых сцен, как, например, превосходной сцены ямщиков в Рославлеве, слабы и односторонние, а характеры действующих лиц мелки, хотя многие из них написаны очень верно и забавно. Одним словом, выбор такого содержания был ошибкой Загоскина.